Глава 15, в которой Хоул отправляется на похороны, изменив свою внешность до полной неузнаваемости. Когда Софи снова уселась шить, человек-пес улегся, придавив ей ноги. Наверное, он надеялся, что ей будет легче снять с него заклятие, если он все время будет рядом. Когда в комнату ворвался рыжебородый здоровяк с целым ящиком всякой всячины и, сбросив бархатный плащ, превратился в Майкла, тоже с ящиком всякой всячины, человек-пес поднялся и завилял хвостом. Он разрешил Майклу погладить себя и даже потрепать за уши. «Вот бы он у нас остался!» – обрадовался Майкл. «Всю жизнь хотел собаку!» Хоул услышал голос Майкла. Он величественно сошел по лестнице, завернувшись в свое бурое лоскутное одеяло. Софи отложила шитье и предусмотрительно придержала пса. Однако теперь пес решил быть учтивым и с Хоулом тоже. Он не возражал, когда Хоул выпростал из-под одеяла руку и почесал ему загривок. «Ну?» – просипел Хоул, добывая себе еще платков и при этом подняв тучи пыли. «Все купил», – ответил Майкл. «Хоул, нам страшно везет. В маркет-чиппинге продается магазинчик. Там раньше была шляпная лавка. Может, перенесем замок туда, как вы думаете?» Хоул уселся на высокий табурет, словно римский сенатор в тоге, и задумался. «Смотря сколько за него просят», — сказал он. «Передвинуть туда Портхевенский вход было бы очень соблазнительно. Только не так-то это просто, потому что придется перенести Кальцифера. Ведь на самом-то деле Кальцифер находится как раз в Портхевене. Что скажешь, Кальцифер?» «Переносить меня — предприятие деликатное и трудоемкое», протянул Кальцифер. При этой мысли он даже побледнел на несколько тонов. «Сдается мне, лучше оставить меня где есть». «Значит, Фанни продает лавку», думала Софи, пока все прочие обсуждали переезд. И Хоул еще говорит про собственную хваленую совесть. Но больше всего ее занимало странное поведение пса. Хотя Софи уже много раз говорила ему, что не может снять с него заклятие, уходить он явно не хотел. И Хоула кусать не собирался. Вечером и наутро он охотно пошел вместе с Майклом побегать по портхевенским топям. Судя по всему, пес стремился стать членом семьи. «На твоем месте я бы вернулась в верхние горки, чтобы поймать Летти врасплох», – втолковывала ему Софи. Весь следующий день Хоул то укладывался в постель, то вставал. Когда он ложился, Майклу приходилось неустанно носиться вверх и вниз по лестнице. Когда он вставал, Майклу приходилось метаться по комнате, делая всевозможные замеры и укрепляя все углы металлическими скобами. В промежутках Хоул, горделиво запахнувшись в свою тогу, задавал различные вопросы, в основном Софи. «Софи! Вы закрасили звездкой все пометки, которые мы сделали, когда изобрели замок. Может быть, вы напряжетесь и вспомните, где были пометки в комнате Майкла?» «Нет», – отрезала Софи, пришивая 70-й голубой треугольничек. «Не вспомню». Хоул скорбно чихнул и удалился. Однако вскоре он появился вновь. «Софи, скажите, если бы мы все-таки решили приобрести ту лавку, что бы мы там продавали?» Софи вдруг поняла, что сыта шляпками по горло и по гроб жизни. «Не шляпки», — ответила она. «Мы же покупаем магазин, а не дело». «Софи, молю, приложите к нашей задаче свой нечеловеческий ум», — попросил Хоул. «Быть может, вам удастся даже подумать, если вы знаете, как это делается». И он зашагал наверх. 5 минут спустя он показался снова. «Скажите, Софи, нет ли у вас каких-либо пожеланий относительно местоположения других входов? Где бы вам хотелось жить?» Софи тут же вспомнила домик миссис Ферфакс. «Хочу симпатичный домик и чтобы много цветов», — ответила она. «Понял», — прохрипел Хоул и опять удалился. В следующий раз он спустился вниз полностью одетым. Правда, одевался он за сегодня уже трижды, так что Софи не придавала этому никакого значения, пока Хоул не набросил на плечи тот же плащ, который надевал Майкл, и превратился в бледного, терзаемого кашлем рыжебородого детину, прижимавшего к носу красный платок. Тут Софи поняла, что Хоул собрался уходить. «Вы же совсем разболеетесь», — сказала она. «Я умру, и тогда вы пожалеете», – заявил рыжебородый и вышел за дверь, повернув ручку вниз зеленым. Примерно час все было тихо. Майкл смог, наконец, поработать над заклятием. Софи добралась до 84-го треугольничка. Потом Рыжебородый вернулся. Он сбросил бархатный плащ и снова превратился в Хоула, который кашлял еще пуще и жалел себя еще горше, если это было вообще возможно. «Берем лавку», — сообщил он Майклу. «Там очень практичный сарайчик на заднем дворе и дом по соседству, так что я все разом и взял. Правда, чем расплачиваться, непонятно». «А как же те деньги, которые вы получите, если найдете принца Джастина?» — спросил Майкл. «Ты забываешь, — прокаркал Хоул, — что главная цель нашей операции — как раз не искать принца Джастина. Мы намерены исчезнуть». И он зашелся в кашле и отправился в постель, откуда снова принялся сотрясать балки громовым чихом, домогаясь внимания. Майклу пришлось бросить заклятие и помчаться наверх. Вообще-то наверх могла пойти и Софи, только человек-пес почему-то так и налег ей на ноги. Еще одна странность. Ему не нравилось, когда Софи делала что-то для Хоула. Софи это казалось весьма разумным. Она взялась за 85-й треугольничек. Майкл бодро сбежал вниз и вернулся к заклятию. Он так радовался, что даже подпевал кальциферовой песенки про кастрюлечку и за работой болтал с черепом прямо как Софи. «Мы будем жить в маркет-чиппинге», — говорил он черепу. «Я смогу видеться с моей Летти каждый день». «Ты ведь поэтому рассказал Хоулу про лавку?» — спросила Софи, вдевая нитку. Пошел уже 89-й треугольничек. «Конечно», — весело ответил Майкл. «Мне про нее рассказала Летти, когда мы пытались выдумать, как нам по-прежнему видеться. Вот я ей и говорю». Его перебил Хоул, который показался на лестнице, волоча за собой покрывало, как шлейф. «Вы определенно видите меня в последний раз», — хрипло провозгласил он. «Я забыл сказать, что мисс Пен Стэмман хоронят завтра в ее имении под Портхевеном. Мне нужно привести в порядок этот костюм». Он вытащил из-под покрывала серый с алым костюм и бросил его на колени Софи. «Вы мучитесь не с тем нарядом», — сказал он ей. «Мой любимый этот, но у меня нет сил его чистить». «Но ведь вам же не обязательно идти на похороны», — встревожился Майкл. «Страшно даже подумать о том, чтобы манкировать этим мероприятием», — поднял бровь Хоул. «Миссис Пенстэмман сделала из меня могущественного мага. Я просто обязан воздать ей последние почести». «Но вы же болеете». «Сам виноват», — вмешалась Софи. «Нечего было вставать и шататься, где попало». Хоул тут же напустил на себя самое отточенное выражение благородного негодования. «Просто мне вреден морской ветер», — заявил он. «Правда, поместье Пенстэмманов — то еще местечко. Деревья так и клонятся в разные стороны, и на миле окрест решительно негде укрыться». Софи поняла, что он выпендривается, добиваясь сочувствия. Она фыркнула. «А ведьма как же?» — спросил Майкл. Хоул душераздирающе закашлялся. «Отправлюсь переодетым», — ответил он. «Вероятно, изображу другого покойника». И снова потащился к лестнице. «Тогда вам понадобится саван, а не этот наряд», — крикнула ему вслед Софи. Хоул скрылся, не ответив, и Софи не возражала. Она заполучила, наконец, заговоренный костюм и не собиралась упускать такую блестящую возможность. Софи вооружилась ножницами и разрезала серый с алым костюм на 7 неравных частей. Уж это-то отвадит Хоула от того, чтобы его носить. Затем она принялась вшивать в голубой с серебром костюм последние треугольнички, в основном совсем маленькие, вокруг ворота. Костюм действительно здорово съежился. Софи показалось, что теперь он не налез бы и на пажа миссис Пенстэмман. «Майкл!» – окликнула она. «Ты бы там поживее с заклятием! Срочно нужно!» «Уже скоро!» – заверил ее Майкл. Полчаса спустя он сверился со списком и объявил, что, наверное, готов. Он подошел к Софи с бутылочкой в руках. На самом донышке бутылочки виднелась щепотка зеленого порошка. «Вам куда?» «Сюда!» – ответила Софи, обрезая последние ниточки. Она отпихнула в сторону спящего человека-пса и аккуратно расстелила крошечный костюмчик на полу. Майкл не менее аккуратно наклонил бутылочку и развеял порошок, стараясь, чтобы попало на каждый дюйм ткани. Оба стали ждать, заметно нервничая. Прошло некоторое время. Майкл с облегчением вздохнул. К Костюм начал потихонечку расти. Они глядели, как он все растет и растет, пока один его бок не дополз до человека-пса, и Софи не пришлось оттянуть ткань в сторону. Минут через пять Софи и Майкл согласились на том, что теперь костюм стал Хоулу снова в пору. Майкл поднял его с пола и тщательно стряхнул излишки порошка в очаг. Кальцифер вспыхнул и заурчал. Человек-пес проснулся и вскочил. «Осторожно!» – сказал кальцифер. «Сильнее были чары!» Софи взяла костюм и на цыпочках заковыляла наверх. Хоул спал, раскинувшись на серых подушках, а вокруг плели сети его паучки. Вид у спящего чародея был благородный и печальный. Софи заковыляла к старому сундуку у окна, чтобы положить на него голубой с серебром костюм, стараясь при этом убедить себя в том, что за последнюю минуту костюм ничуть не вырос. «Впрочем, если из-за этого Хоул не пойдет на похороны, потеря невелика», – шептала она, глядя за окно. За опрятным садиком садилось солнце. В саду был высокий черноволосый мужчина, который радостно бросался мячом в племянника Хоула, Нила, который стоял с выражением страдальческого смирения на лице, держа наперевес биту. «Опять подсматривает», – сказал вдруг Хоул у нее за спиной. Софи виновато обернулась и обнаружила, что Хоул на самом деле разговаривает в полусне. Похоже, он вообще решил, что еще не кончилось вчера, потому что забормотал. «Оковы злобы как порушить? Это все мое прошлое. Я люблю Уэльс, да только вот он меня не любит. Меган страшно злится на меня, потому что она респектабельна, а я нет, и ей завидно». Тут он проснулся еще немного и спросил. «Что вы тут делаете?» «Вот, принесла вам костюм», – отозвалась Софи и торопливо заковыляла прочь. Судя по всему, Хоул опять заснул. До утра он больше не появлялся. Никаких шорохов не было слышно и тогда, когда Майкл и Софи встали поутру. Они изо всех сил старались не тревожить чародея. Идея Хоула отправиться на похороны миссис Пенстемман не улыбалась никому. Майкл осторожненько выбрался в холмы, чтобы погулять там с человеком-псом. Софи готовила себе завтрак на цыпочках, надеясь, что Хоул проспит церемонию. Когда Майкл вернулся, чародей все еще не показывался. Человек-пес ужасно проголодался. Софи полезла в шкафчик поглядеть, не найдется ли там чего подходящего для собаки. И тут на лестнице послышались медленные шаги Хоула. «Софи!» – укоризненно окликнул он. Чародей стоял, придерживая дверь, что вела на лестницу, рукой, полностью спрятанной в громадном голубом с серебром рукаве. Ноги стояли на нижней ступеньке в колоссальном голубом с серебром камзоле. Второй рукой Хоулу было никак не дотянуться до второго огромного рукава. Софи видела очертания этой руки, над которой слегка оттопыривалась титаническая оборка воротника. Вся лестница за спиной у Хоула скрывалась под волнами голубой с серебром ткани. Шлейф уходил в спальню чародея. «Ой!» – воскликнул Майкл. «Хоул, это я виноват, я...» «Ты? Чушь!» – отвечал Хоул. «Почерк Софи я узнаю за милю. А тут целая миля ткани. Софи, дорогая, где мой второй костюм?» Софи поспешно притащила куски серого с алым костюма из кладовки, куда спрятала их накануне. Хоул внимательно оглядел останки костюма. «Что ж, уже что-то», – кивнул он. «Между прочим, он мог бы быть таким маленьким, что и не разглядеть. Дайте-ка мне их сюда, все семь». Софи протянула ему серо-алый ком. Хоул произвел некоторые розыски и, обнаружив, наконец, свою руку среди множества складок голубого с серебром рукава, просунул ее в щель между двумя громадными стежками. Он забрал ком у Софи. «Сейчас», – провозгласил он, – «я намерен собираться на похороны. Молю вас обоих воздержаться на это время от каких бы то ни было действий. Насколько я могу судить, Софи на данный момент находится в превосходной форме, поэтому от души надеюсь, вернувшись, обнаружить, что размеры этой комнаты не изменились». Он с достоинством прошествовал в ванную, путаясь в голубом с серебром костюме. Остальной костюм следовал за ним, съезжая по лестнице ступенька за ступенькой и шурша по полу. Когда Хоул скрылся в ванной, весь камзол оказался на первом этаже, а штаны съезжали по лестнице. Хоул прикрыл дверь ванной и начал тянуть туда костюм, как рыбак вытягивает сеть из воды. Софи, Майкл и человек-пес молча наблюдали, как по полу рывками едет ярд за ярдом то голубой, то серебряной ткани, временами украшенной серебряной пуговицей величиной с добрую дыню и скрепленной чудовищными ровными стежками, похожими на вышивку канатом. Костюма и правда было, наверное, не меньше мили. «Кажется, я все-таки ошибся в заклятии», — проговорил Майкл, когда за дверью ванной скрылся последний тяжелый фестон. «А ведь тебя предупреждали!» — буркнул Кальцифер. «Еще полежка, пожалуйста!» Майкл дал Кальциферу полено. Софи покормила человека-пса. Больше никто ни на что не осмелился. И так они стояли, жуя хлеб с медом, и ждали, когда из ванной появится Хоул. Чародей вышел 2 часа спустя, окруженный облаком пара, благоухающего вербеной. Он был в черном с ног до головы. Костюм у него был черный, башмаки черные и даже волосы черные, того же из сине-черного оттенка, что и у мисс Ангориан. Сережка превратилась в длинную яшмовую подвеску. «Вот интересно», — подумала Софи, — «черные волосы — это что, в память о миссис Пенстемман?» Она согласилась с покойницей. Черная шевелюра была Хоулу к лицу. Она подчеркивала бутылочную зелень его глаз. А вот что было Софи на самом деле интересно, так это который из костюмов стал теперь черным. Хоул наколдовал себе черный носовой платок и высморкался. Окно задребезжало. Чародей прихватил со стола кусочек хлеба с медом и поманил за собой человека-пса. Человек-пес явно засомневался. «Мне нужно, чтобы ты был на глазах!» – прохрипел Хоул. Простуда все не проходила. «Пошли, пошли!» А когда пес с неохотой побрел на середину комнаты, Хоул добавил. «К вашему сведению, мисс Ищейка, другого костюма в ванной нет. И не смейте больше никогда касаться моей одежды!» Софи перестала красться по направлению к ванной и стала смотреть, как Хоул шагает вокруг человека-пса, по очереди откусывая хлеб с медом и сморкаясь. «Как вам моя маскировка?» – спросил он. Потом он бросил Кальциферу черный платок и вдруг начал падать на четвереньки. И почти сразу же исчез. Пола коснулся курчавый рыжий сеттер, совсем такой же, как человек-пес. Человек-пес ошалел от неожиданности, и им овладели инстинкты. Шерсть на загривке встала дыбом, уши прижались, и пес зарычал. Хоул с готовностью подыграл ему, а может, просто чувствовал то же самое. 2 одинаковых пса медленно закружились по комнате, злобно глядя друг на друга, рыча, топорща шерсть и готовясь к битве. Софи схватила за хвост того, кто, по ее мнению, был человеком-псом. Майкл – того, кто, по его мнению, был Хоулом. Хоул с неподобающей поспешностью превратился обратно. Софи обнаружила, что прямо перед ней стоит высокая темная фигура и поскорее отпустила полу его камзола. Человек-пес с трагическим видом уселся прямо на ноги Майклу. «Хорошо», — сказал Хоул. «Раз уж мне удалось обмануть другую собаку, никто не подкопается. На похоронах не обратят внимания на бродячего пса, который задирает ногу на надгробие». И он направился к двери и повернул ручку вниз синим. «Погодите!» — окликнула его Софи. «Если вы все равно идете на похороны в обличии рыжего ситтера, зачем же было так трудиться и одеваться во все черное?» Хоул задрал подбородок и сразу стал, ах, как благороден с виду. «Это дань уважения памяти миссис Пенстемман», — отвечал он, отворяя дверь. «Она во всем любила последовательность». И он вышел на улицы Портхевена.